Глава 9. Я посмотрел на Моню и вдруг понял, все будет хорошо. Раз Моня спокойно спит, то можно ничего не опасаться. И закрыл глаза. Через какое-то время я сквозь сон услышал, что снаружи по склону застучали капли дождя и зажурчали ручьи, и почувствовал, как пахнуло свежестью и прохладой. Сквозь сон я услышал шум дождя, и само собой вспомнилась песня из того, другого мира. Мне приснился шум дождя и шаги твои в тумане. Все я помню, в небо уходя. И сказал всему «до свидания». Песня была о космосе, но как же она подходила к нынешнему моменту? Единственное, я не по собственной воле прощался с людьми. Ни с женой и дочкой, ни с ребятами из моей группы в спецоперации, ни с родителями Кизаму, ни с Кенпацу, Изуми, Йосика, Макото и с другими людьми, с кем я встретился в Императорской Академии Магии. Никому из них я не сказал «до свидания» по собственной воле. События разворачивались так, что я вынужден был прощаться. С кем-то на время, а с кем-то, возможно, и навсегда. А с некоторыми дорогими мне людьми я проститься не успел или не смог. Когда-то в другом мире и в другое время летчик-космонавт Виталий Севастьянов во время полета на орбитальной станции во сне услышал шум дождя и даже ощутил запахи. Он по возвращении на Землю рассказал об этом. Поэт Владислав Лазарев написал стихи, а гениальный композитор Евгений Дага написал к этим стихам музыку. Буквально за сутки родилась замечательная песня. Ее исполнили не менее талантливые Надежда Чепрага и Владислав Конов. Песню показали по телевизору, и она моментально стала хитом. Почему сейчас в пещере в окружении демонов я вспомнил эту песню, я не знал. Но сердце защемило такой тоской, что хоть вой. Так захотелось домой к дочке, что я аж зубами заскрипел. Возможно, поэтому, стараясь не сильно шуметь, чтобы никого не разбудить, я достал из сумки обломок лопасти вертолета и обнял его. Словно это был не кусок металла, а любимая девушка. Ну или привет из моего родного мира. Так в обнимку с лопастью я снова уснул. На этот раз глубоко. И с решением непременно найти все и всех, кого перебросило вместе со мной из моего мира в этот. Не может же быть такого, чтобы переместились только моя душа и обломок лопасти. Хотя бы потому, что обломок материален, а душа... Материальна ли душа? В моем мире ученые вычленить и измерить душу не смогли. Интересно, а как с этим обстоят дела в этом мире? Когда я проснулся утром, Мони уже не было. Небо, виднеющееся в проеме, было хмурым. И на фоне неба было видно фигуру дремлющего Шикиши. Он прислонился к стене, укутался в одеяло и спал. «Дозорный, твою мать!» «Хотя ладно, пусть набирается сил. Тут особой опасности нет, так что ничего страшного. Зато отдохнет, сил наберется». Я решил сменить его, потому что все остальные пока еще тоже спали. Так почему бы парню не поспать еще хоть чуток в комфорте? А я все равно уже проснулся. Начал подниматься и с удивлением обнаружил в руках вертолетную лопасть. Усмехнулся. «Я уж думал, мне приснилось, будто я плакал, обнимая кусок металла. Но, видимо, нет. Хотел убрать лопасть обратно в сумку, но передумал. Тяжесть металла в руках придавала уверенности. Да и вообще было жалко убирать. Словно мой родной мир через эту лопасть давал мне опору, уверенность в себе. Судя по высокой влажности и свежести, дождь ночью действительно был. Я поежился и, аккуратно переступая между спящими, подошел к Шикише, тронул его за плечо. Шикиша от моего прикосновения завалился на бок. Меня прошиб холодный пот. Я схватил парня за грудки и тряхнул его. «Шикиша!» Голова парня безвольно качнулась. Он не просыпался. Неужели умер? Дрожащими руками я прикоснулся к его шее, нащупывая пульс. Но то ли руки сильно дрожали, то ли я с перепугу никак не мог нащупать жилку, не знаю. Только пульса я не находил. «Твою мать! Гребаный писец!» Вслух выругался я и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Нужно было понять, жив ли наш дозорный или просто глубоко спит. Не придумав ничего лучше, я сунул под нос Шикиши плоскую часть лопасти вместо зеркала. На металле появился запотевший кружочек. Шикиша дышал. Я облегченно вздохнул, жив. И оглядел свой отряд. И люди, и демоны крепко спали. Несмотря на мои крики и возню, никто не проснулся, даже Агния. А она всегда спала очень чутко, и я в этом не раз уже убеждался. А тут даже не пошевелилась. Кинулся к Матакуши, потряс его, безрезультатно. Пошевелил Агнию, тот же эффект. подошел к Найдвару, глубоко спит. Я выглянул из пещеры. Солнце уже встало, и со дна ущелья поднимался туман. Внизу туман был очень плотный, но чем выше, тем разреженнее. И тут до меня дошло, что и в пещеру он тоже затек. Видимо, не так давно. Сами собой вспомнились Будантай Дайчин, воины тумана. Я с тревогой вгляделся в туман, ожидая нападения. Но потому, как туман себя вел, я решил, что, скорее всего, нет, это не воины тумана. Сам туман другой. Он не формировался в призрачных воинов, он полз по стенам. Он вел себя, как самый обыкновенный туман, какой бывает утром после дождя. Этот туман был, скорее всего, природного происхождения. Но почему тогда все так крепко спят? Может, это все же от тумана? Но почему тогда не уснул я? Точнее, почему проснулся? Я глянул на лопасть. Туман магический, и металл защитил меня? Магический? Но ведь пещера, где мы ночевали, сделана и поддерживается с помощью магии. Я в ужасе посмотрел снова в пещеру. Если демоны крепко спят, то вдруг их магия перестанет действовать, и пещера закроется. И тогда что, все окажутся замурованными? «Аркх!» — мысленно заорал я. «Аркх!» «Что шумишь?» — сонно ответил демон. «Почему все так крепко спят?» — спросил я, обрадованный тем, что демон ответил. «Как мне всех разбудить?» «Сами проснутся», — отмахнулся демон. «Пусть отдохнут как следует, не суетись». «Аркх, тут что-то не то. Ты уверен, что сами проснутся? Это из-за тумана?» «Какого тумана?» — встрепенулся демон. «Как какого? Вот этого?» И я показал на испарение земли. «Ночью был дождь?» — с тревогой спросил демон. «Я что-то ничего не помню». «Был», — подтвердил я. «Плохо», — озабоченно заявил демон. «Надо бы разбудить всех». «И как это сделать?» — с грустной усмешкой спросил я. «Я уже пробовал». «Дай подумаю», — ответил демон. А потом вдруг спросил. «А почему ты не уснул?» «Я спал, просто проснулся», — ответил я. «А почему ты проснулся?» — задал демон вопрос, который я сам себе уже несколько раз задавал. «Я понятия не имел, почему проснулся. Ведь не из-за лопасти же, которую я обнимал. Но высказать Аркху свои предположения я не успел». «С этим потом разберемся», — отмахнулся демон. «Сейчас тут будет полно Хархнуут». «Чего?» — не понял я. «Каких таких?» Завершить фразу я не успел. В проеме пещеры появилась первая остроносая усатая мордочка с маленькими злыми глазками и полной пастью игольчатых зубов. Меня накрыло волной брезгливого отвращения. Я рефлекторно замахнулся обломком лопасти и точным сильным ударом отправил первого Хархнуда в полет. Зверек был мерзким и чем-то походил на крыс из моего мира, только крупнее и с более крепкими лапами и длинным гибким телом, но таким же длинным лысым хвостом. Не успел я выругаться, как из-за склона появился второй зверек. Он отправился в полет вслед за первым. Потом вылезли сразу два, один около одной стены, второй около другой. И если я первого сбил лопастью с размаху, то второй рядом с Шикишей, и размахнуться я не смог. А эта зубастая сволочь схватила Шикишу и, упираясь всеми четырьмя лапами, поволокла его к краю. Зверек хоть и был размером с кошку, однако силы в нем было много. Он успел проволочить Шикишу несколько сантиметров, пока я не пнул его, а потом двинул лопастью. Поняв, что Шикиша мешает мне защищать его, я подхватил парня под мышки и оттащил его подальше от края. Однако пока я занимался Шикишей, в пещеру залезло еще пятеро хархнудов. Но теперь Шикиша не мешал мне махать, и я пошел косить этих мерзких тварей. У тяжелой лопасти была хорошая инерция, удар получался сильным. Летали хархнуды только так. Но их было много, очень много. Я махал и махал лопастью, а они все никак не кончались. Сбивать всех я не успевал, некоторых пропускал, и догонял их лопастью лишь когда они начинали тянуть кого-нибудь к краю. Иногда в человека или демона вцеплялось сразу несколько особей. И тогда мне приходилось постараться, чтобы отбить быстро утягиваемого к краю товарища. Ноги у демонов уже кровоточили, потому что у них не было одежды, твари цеплялись прямо за кожу, ну или за одеяло. В результате мы лишились нескольких одеял. Но главное, мне пока удавалось защитить своих товарищей. И среди людей тоже появлялись покусанные, но никто, ни демоны, ни люди, так и не проснулись. В пещере уже стоял давящий запах крови, он привлекал еще больше тварей. Лопасть становилась все тяжелее и тяжелее. Я понимал, что еще немного, и перестану справляться. В том, что я еще не упал обессиленный, была и заслуга Арха. Он напитывал меня магией, которая поддерживала тело. Однако его силы не были бесконечными. Я начал выдыхаться. И тогда я заорал, что было мочи. «А ну пошли отсюда! Сдохните, твари!» Хархнуды на миг зависли, прислушиваясь, а потом рванули прочь. Я было обрадовался, что сработала моя магия. И она сработала, но не моя. Нам на помощь пришел небольшой отряд демонов. Это от них сбежали крысоподобные твари. Когда я увидел на пороге нашей пещеры незнакомых мне демонов, лопасть сразу же стала такой тяжелой, что поднять ее еще раз хотя бы для того, чтобы положить в сумку, оказалось просто невозможно. Я так и стоял, опираясь на обломок из другого мира. Я смотрел на легко взлетевших в гору демонов и радовался. «Пришли. Теперь все будет хорошо». Но рано я обрадовался. Первым в пещеру вошел демон с очень шишкастой головой. Бросив беглый взгляд на спящих, он с ненавистью прошипел «Зарлэк Хун!» и выставил перед собой руку, вокруг которой заплясали язычки пламени. «Нет!» — заорал я, пытаясь закрыть собой людей. Демон презрительно отшвырнул меня к стене и прошипел уже мне. «Заткнись, грязный Балмадаар, а то будешь первым!» «Арх!» — заорал я мысленно. «Немедленно останови их!» «А? Что? Не слышу!» — нагло произнес Арх. «Сука!» — прошипел я, поднимая лопасть. «Убью нахрен!» Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Когда майор служил в армии, был у них командир роты, капитан. Постоянно таскал с собой муляж гранаты и забавы ради в любой момент бросал ее в курилке, на построении, на обеде, да где угодно. Бросал гранату с криком «Вспышка справа, слева, граната!» Проверял боевую готовность, так сказать. Солдаты от него волком выли. И вот наш майор решил наспор прекратить эти издевательства. Зарубились, все как положено. На следующий день, по своему обыкновению, капитан проверяет боевую готовность. «Вспышка справа, граната!» Все, как и положено, разбежались в разные стороны. А майор кинулся к гранате, упал на нее и заорал «Бабах!» В результате майор не только выиграл спор, но и получил отпуск.